Последовательное повторение. Глупые методы умных людей. Ли Чанхао. Стремится к результату в 51%. Все игроки в Го знают корейского игрока Ли Чанхао. В 16 лет он стал чемпионом мира. Его признали вторым игроком в Го в мире после У Цинъюаня. В свой пиковый период он громил игроков из Китая, Японии и Кореи и получил прозвище «Каменный Будда». Это профессионал игры в Го наивысшего мирового уровня. Самая большая особенность игры Ли Чанхао – он делает очень мало виртуозных ходов. Виртуозные ходы – это признак большого мастерства игры в Го. Иногда один виртуозный ход может разрешить затруднительную ситуацию, перевернуть ход игры или даже завершить игру победой. В романе «Восемь раз небесных драконов» Сюй Чжу одним ходом закончил игру с Джен Лун. Это и есть виртуозный ход, который помог ему изменить судьбу и стать человеком с самыми большими внутренними силами в школе Ушу Улинь. Так почему такой сильный игрок, как Ли Чанхао, не делает виртуозных ходов? Однажды один журналист задал ему этот вопрос. После долгих раздумий он ответил: «Я не стремлюсь к виртуозным ходам». «Почему? Ведь такие ходы – это большое мастерство в Го. В каждой партии я стремлюсь к результату в 51%». Журналист растерялся. «Только 51%? Всем же понятно, что чем выше результат, тем эффективнее игра. К этому стремились все игроки в Го с древних времен». Ли Чанхао снова ответил: «Я никогда не стремлюсь разгромить противника одной партией». Журналист продолжил спрашивать, но Ли Чанхао перестал отвечать. Почему же лучший игрок в мире стремится к результату только в 51%? Результата 51% достаточно для победы. Несмотря на то, что у профессиональных игроков в Го есть свой рейтинг, разница между победой и поражением обычно кроется в 2-3 ходах. В партии Го обычно 200-300 ходов. При эффективности каждого хода 51%, даже несмотря на вероятность успеха чуть выше половины, 150 ходов с эффективностью 51% могут стабильно приносить победу. Победа половиной му Ли Чанхао заставляет удивляться его соперников. За всю партию происходит несколько сотен ходов, в конце при финальном подсчете решающий оказывается половина му. Му – самая маленькая единица подсчета клеток в Го. Так разве виртуозные ходы не лучше? Нет. Подумайте, какая вероятность выше – выиграть партию со стремлением на результат 51% или выиграть партию, стремясь к 100% виртуозному ходу? Виртуозные ходы очень красивы, но если посмотреть на них с другой стороны, то они же являются и ловушкой. Человек во время стремления к решающей атаке очень переживает. При успехе он обязательно будет чувствовать себя самодовольно, а при поражении у него душа будет не на месте. В таком состоянии очень легко совершить ошибку при следующем ходе. После напряжения всех сил обязательно нужно расслабляться. После яркого света наступает кромешная тьма. И наоборот, стратегия 51% каждый раз спокойная и устойчивая. Небольшое продвижение каждый день в итоге приводит к победе. В виртуозных ходах есть большой недостаток. Их нельзя повторить, им нельзя специально научиться. В каждой игре условия складываются по-разному, поэтому виртуозные ходы приходят неожиданно, по вдохновению. Вам никогда не отточить это искусство, можно только ждать прихода музы. Когда закончится вдохновение, в тот же день закончится и ваша карьера. Вы не можете натренировать вдохновение, чтобы отточить ремесло. Вдохновение не может стать вашей защитной стеной. Как-то Го Дегана спросили, не переживает ли он, что однажды потеряет вдохновение и не сможет больше выступать с комедийными сценками. Известный китайский комик выступает с небольшими комедийными сценками Сян Шен. Он ответил, что комики обучаются технике и тренируют мастерство. Это как с готовкой пирожков. Разве человек, жарящий пирожки, должен переживать о том, что у него пропадает вдохновение? Нужно относиться к комедийным сценкам как к ремеслу, а не как к выдающимся способностям. Способности могут иссякнуть, а ремесло с годами будет только оттачиваться. Многие авторы хорошо пишут первую книгу, а после не могут выпустить ничего стоящего. Некоторые музыкальные группы выпускают отличный первый альбом, а потом их музыка становится все хуже и хуже. Также многие люди искусства прибегают к наркотикам в поисках вдохновения. Им все время кажется, что им не хватает вдохновения, а на самом деле им не хватает ремесла, которое нужно оттачивать. А если посмотреть на Ли Джуншен или Джоу Цзэлунь, которые прославились благодаря написанию собственных песен, то из-за необходимости выпускать много материала они не полагались на вдохновение, но при этом смогли на протяжении долгого времени выпускать песни и оставаться актуальными в музыкальной индустрии. Мы часто любим обсуждать, у кого вдохновение бьет через край, у кого есть находчивость и энергия. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, то как раз таким людям очень легко погубить свою карьеру. Будьте осторожными. На самом деле слова про вдохновение и энергию – это ругательные слова. Потому что у интеллекта нет защитной стены. В 10 наставлениях по игре в Го Ли Чанхао первое наставление – это «не гонитесь за победой». Игроки в покер часто сталкиваются с таким ощущением. Говорят, что покер – это наиболее приближенная к настоящей жизни азартная игра. Новые игроки часто допускают ошибку. Они ставят на карты со средней рукой, и в итоге их карты часто оказываются хуже других. За несколько таких ставок они проигрывают все фишки. Опытные игроки скидывают карты, если у них плохая раздача, а как только появляется возможность, они сразу идут ва-банк. Идея не стремиться к победе тоже очень сильно недооценена. Профессионалы разных сфер раз за разом повторяют эту мысль, но из-за ее простоты люди не уделяют ей достаточного внимания. Новички стремятся к ходу, ломающему течение игры, а опытные игроки стремятся к стабильной игре, которую можно будет повторить. Это происходит потому, что новички думают о победе или поражении, а опытные игроки думают о вероятности. Опытные игроки знают, что все большие победы формируются из множества небольших преимуществ.